не отводя глаз, как зачарованный, но потом спохватился и уставился в окно. «У тебя в семье все волшебники?» — спросил Гарри. Рон был ему интересен в той же степени, насколько он был интересен Рону. «Да, думаю, да», — после некоторого раздумья выдал Рон.